На следующее утро, было как раз последнее воскресенье сентября, Башмаков лежал в постели, еще наполненный теплой истомой ночного супружества. С кухни доносились радостные ароматы. Катя пекла блины. Олег Трудович лежал и как-то совершенно спокойно, даже чисто математически соображал, что изменилось в Катиной женственности после Вадима Семеновича. Он чувствовал, изменилось, но конкретно что именно изменилось, ухватить никак не мог. И тут раздался звонок телефона. «Алло!» «Здравствуйте, Олег Терпеливович! Как поживаете?» «Джедай!» «Узнал?» «Конечно узнал! Ты где?» «В Москве!» «Приезжай!» «Не могу! У меня к тебе просьба! Ты можешь приехать к Белому дому?» «Могу. Когда?» «Вечером, попозже. Иди через Дружинниковскую, там можно пройти. Если наши спросят, скажешь к джедаю, они знают. А если не наши?» «Отвирайся. Скажи, собака у тебя убежала. Тебе чего-нибудь захватить? Если пожрать и выпить принесешь, не обижусь». Катя, узнав, что объявился Каракозин, нажарила котлет, нарезала бутербродов и сама сбегала в магазин за выпивкой. Провожая Башмакова, она взяла с него слово, что сам он там, у Белого дома, не останется. «Ни-ни», — пообещал Олег Трудович. На баррикадной стояли наряды милиции и ОМОНа. Парни в пятнистой форме внимательно разглядывали всех, кто выходил из метро. Башмаков с авоськой не вызвал у них никаких подозрений. Он прошел мимо зоопарка, пересек Краснопресненскую улицу, миновал киноцентр. Там было множество иномарок, доносилась музыка. Вспыхивала и гасла огромная надпись «Казино Орликино». Оставалось свернуть с улицы Замаренова на Дружинниковскую. И вот когда Олег Трудович, мужественно презирая невольную торопливость сердца, крался вдоль ограды стадиона, из-за деревьев появился здоровяк в пятнистой форме. «Куда?» «Я к джедаю». «Какому еще джедаю?» «К Каракозину, к Андрюхе. Он на гитаре играет». «А, к Андрюхе. В сумке-то что?» «Еда». Здоровяк пнул набитую авоську коленом и послышался лязг бутылочных боков. «Еда, говоришь? Ну тогда пошли». Вокруг Белого дома все было почти так же, как и 2 года назад. Провисшие палатки, чахлые баррикады, сыплющие искрами костры. Под ногами шуршали осенние сухие листья и брошенные газеты. Когда они поравнялись со знаменитым козырьком-балконом, к ним подскочила странная старуха. Она была одета в застиранную гимнастерку времен войны и звенела медалями, как манистом. Из-под белесой пилотки выбивались седые космы. «Поймали!» – закричала она. «Идите, люди, сюда, судить будем!» «Никого не поймали!» – буркнул здоровяк. «Это наш, наш парень! Иди, мать, с Богом! А то сейчас всех взгоношишь!» «Наш, это к нам, сынок!» Странная старуха обрушила на грудь струхнувшему Башмакову всю свою медальную тяжесть и расцеловала его, обдав затхлым старческим дыханием. «Кто это?» – спросил Олег Трудович, когда они отошли от старухи несколько метров. «Бабушка Аня, мать солдатская. Тут всякие есть. Один паренек с космосом разговаривает. В него вроде как маршал Жуков переселился». «Инкарнация?» «Точно, инкарнация. Говорит, победим». Каракозин, тоже одетый в пятнистый комбинезон, сидел возле костра и вместе с длинноволосым монахом ел консервы прямо из банки. Они то и дело вскидывали головы и прислушивались к невнятным голосам, доносившимся из репродуктора. Увидев Башмакова, джедай поднялся. «Молодец, что пришел!» Друзья обнялись, поцеловались. От джедая вкусно пахло тушенкой и водочкой. В темноте Башмаков не мог подробно рассмотреть его, но все-таки заметил, что рыцарь сильно изменился. Посидел и высох до болезненной жилистости. На скуле виднелся белый выпуклый шрам с лапками. Казалось, сидит многоножка альбинос. Оружия, кроме штык-ножа на поясе, у Каракозина не было. «Вот, пополнение тебе привели», – доложил башмаковский конвоир. «Принимай». «Спасибо. Друг детства проведать пришел.